Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю вопросом, заданным Богом Адаму. Адам, где ты? Знаете ли вы, что вопрос этот впервые был задан Богом первому согрешившему человеку Адаму? Бог бы не спросил Адама, где ты, если бы он не любил Адама и не был заинтересован его судьбой. Записано об этом в книге Бытие 3:9. Сегодня я хочу этим самым вопросом спросить у вас, уважаемые слушатели, чтобы вы смогли ответить сами себе, где вы? Если вы находитесь во Христе, то слава Богу, то вы счастливы, потому что находитесь в безопасности, сокрытые во Христе. Но если вы не находитесь во Христе, то над вами висит, как Дамоклев меч, страшная кара Божьего осуждения. В одной весьма большой американской церкви на воскресном богослужении пастор спросил присутствующих, задавая им такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, есть ли вы христиане или нет?» Поэтому, чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, я попрошу всех христиан встать с ваших мест. Почти все присутствующие на этом богослужении встали, а было их несколько тысяч. Пастор попросил их опять всех сесть на прежние места и сказал, «А теперь я предложу вам второй вопрос, который записан во втором послании святого апостола Павла к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе, цитирую. «Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Конец цитирования. «Теперь я, — сказал пастор, — попрошу встать всех тех, кто уверенные, что они находятся во Христе и есть новым творением. К сожалению, встали лишь небольшое количество. Остальные же все сидели, не будучи уверенными, находятся ли они во Христе и есть ли они новым Божьим творением. Все это большое число присутствующих были лишь номинальными христианами, согласно своей метрике. Печально наблюдать такое явление среди многих христианских церквей, который Христос сказал бы так само, как Он сказал набожному, хорошему человеку, учителю Израиля Никодиму, члену Синедриона. Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3, стихи 2 и 3. Этот учитель Израиля не знал, что означает возрождение свыше на языке Христа и Священного Писания. И потому апостол Иоанн свидетельствует, цитирую, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 1 Иоанна 5:12. Господь через Свое Слово предлагает нам вечную жизнь, и нам нужно ее принять. Но не делай такого извинения, какое сделали три человека, о которых записано в Евангелии от Луки. После того, когда один слушающий Христа сказал Иисусу, «Блажен, кто вкусит хлеб в Царстве Божьем!» Иисус же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово!» И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно посмотреть ее». прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». Видели ли вы когда-нибудь такого человека, который, покупая что-нибудь, не испытал бы его и не посмотрел на то хорошо, что он покупает? Было бы гораздо лучше, если бы эти люди были искренними и сказали правду, что они не хотят прийти на званый ужин. Ведь приглашающий их хорошо знал, что они лгут, и этим оскорбляет его. Ведь он знал, что землю осматривают до покупки, да притом осматривают днем, а не ночью. Так само и с волами. Ответ третьего был еще абсурдней. Выходит, и сказано, что он хотел сказать: «Не могу прийти, потому что ты приглашаешь лишь меня, а не приглашаешь моей жены, на которой я женился». Без сомнения, хозяин пира был бы еще больше рад видеть на пиру и его жену, на которой он женился. Для них не было извинения, потому что причины были неосновательными и даже оскорбительными. Если бы этих трех людей позвали на это время в госпиталь, где могли находиться их родные, мать, отец или жена, и им бы сказали, что их вызвали для того, чтобы сказать им, что для их родных необходимо сделать тяжелую операцию, и согласны ли они на это, то без сомнения такая причина была бы основательной. Но в этой притче, сказанной Иисусом Христом, говорится о Божьем приглашении, а это гораздо важнее того приглашения и вечери, которую устроил этот человек, пославший своего слугу, чтобы он звал гостей на приготовленный ужин. С приглашением на Божий пир Бог посылает своего Сына. Послушайте, как в Священном Писании говорится об этом, цитирую: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий да приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. В евангельской притче говорится, что устроитель званого ужина сказал приглашаемым гостям: «Все готово, ничего не надо, а только прийти». Не говорится ли в притче, что Христос на кресте Голгофском сделал все, что нужно было сделать для нашего спасения, и призывает, чтобы мы приняли жизнь вечную даром, и указывает, как это нужно сделать? Во всех трех случаях, упоминаемых в притче, доминирующими силами отказа, мешающего прийти на званый ужин, были земные причины. Аними были земля, воли, женитьба. И эти земные временные вещи они предпочитали вечным, небесным, которые подразумевались в этой притче. Их отказ был похож на подобное происшествие, как поступил один богатый юноша, пришедший ко Христу с вопросом: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус сказал: «Если ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея 19:16-22. Этот молодой человек был привязанный невидимыми цепями к своему богатству, думая, что богатство не мешает ему соблюдать заповеди. Однако оно мешало. Он любил богатство больше, нежели он любил Бога и своего ближнего, и не мог от него отказаться, чтобы обрести жизнь вечную и стать учеником Христовым. На пути к жизни вечной всегда есть много препятствий. Для одних очень трудно расстаться с греховной жизнью, со своими мирскими удовольствиями, иногда трудно расстаться со своими греховными привычками и со своей прежней компанией, влекущей его ко греху. Иногда на пути к вечной жизни происходит как бы лицитация в душе, но что победит? Любовь к греховному миру и любовь к умершему ради нашего искупления Сыну Божию, дающего жизнь вечную. Зачем вам уходить от приглашающего вас Христа в свое царство, дарующего жизнь вечную, и уходить от Него, подобно богатому юноше, который был так близко к вечной жизни, но не принял ее и отошел с печалью? Эту проповедь я продолжу в следующей беседе.